667. Деление духа дозволяет многие явления. Наши посылки можно воспринимать, ощущая себя в своей комнате, и в ней можно пытаться нас мыслью касаться. Это нетрудно понять, разрушив иллюзию расстояний и отделенности от нас. Верхние точки пирамиды сливаются в одно различие всех измерений, столь осязаемое и прочное на Земле. Невозможное на плане плотной видимости легко и возможно в мире высших измерений. Будущее человечества оформлено там.